Глава 23. Банк белого камня. Я то и дело поглядывала в окно, незаметно рассматривая Василия Михайловича, гордо восседавшего на вороном коне. Вообще, я себя чувствовала королевой с таким-то эскортом. Десятки копыт цокали по проселочной дороге. Несколько седаков спереди, двое по бокам, остальные замыкали шествие. Так и въехали в белый камень. Привратники городских ворот даже задерживать нас не стали. Получили деньги за проезд, поклонились и пропустили. «Тео, я все переживаю за Сашеньку и Настю», в который раз я обратилась к зверю. «Может, тебе стоило дома остаться для защиты?» «Ольга, сейчас в доме маленькая армия. Все слуги на стороже. Да кто же посреди белого дня полезет в имение?» «А ты без меня артефакты не те выберешь», — ответил он. «Да, ты прав. Я просто накручиваю себя. Скорее бы история с Филимоном разрешилась». Карета медленно остановилась, и дверь распахнулась. «Ольга Ивановна, мы сейчас въедем на рынок. Теодор и несколько воинов будут вас сопровождать. Через 3 часа встречаемся возле кареты. Я попробую набрать хороших воинов, а вы как раз сделаете нужные покупки». «Хорошо, Василий Михайлович, но как же деньги?» Запоздала вспомнила, что у оборотня нет своих вещей и золота. Молодой человек помог мне выйти из кареты и, развернувшись вправо, указал рукой на сероватое здание с огромной вывеской «Магический банк». «Банки 2 стран прекрасно выдают любому желающему деньги», — ответил он. «Ольга Ивановна, вам тоже стоит заглянуть в это заведение». Теодор посмотрел на высокие деревянные двери. «Снять золотых с личного счета, а то праздник не на что будет отмечать». «Хорошо, если нужно. Тогда сначала в банк, а потом уже на рынок». Мужчины, получив приказы от своего начальника, разделились. Половина последовала за мной, вторая же осталась возле кареты. Банк белого камня, судя по внутреннему интерьеру, совсем не бедствовал. «Госпожа, что желаете?» К нам подбежал невысокого роста мужчина в черном костюме. «Открыть счет, снять деньги или получить кредит?» «Нам нужен доступ к личной магической ячейке и отчет по личному счету для госпожи Ольги Ивановны Варшавской в девичестве Шершнёвой», за меня ответил Теодор. «Сию секунду, госпожа. Проходите, присаживайтесь». Он указал на мягкое кресло. «Я позову управляющего». «Зачем управляющего?» — полюбопытствовала у Теодора. «Редко кто может себе позволить пользоваться личной магической ячейкой. Дорогое удовольствие. Вот увидишь, управляющий будет уговаривать перейти на обслуживание в его банке. Да только какой дурак променяет проверенный столичный банк со столетней репутацией на...» «Ольга Ивановна?» К нам спешил немолодой тучный мужчина. На его лице играла улыбка, лоб лоснился, а маленькие глазки прятались в складках. Под глазами залегли очень темные круги. «Не досыпает, что ли? А может, с печенью проблемы?» — думала я, пока тот приближался. «Мы рады, очень рады, что вы посетили наш банк. Сколько о вас слышал, даже сам собирался ехать знакомиться. Мой банк чуть ли не самое важное и нужное здание в городе». Наконец мужчина подошел и попытался поцеловать мне руку. Не дала, спрятала за спину. Как мне раньше пояснил Теодор, по правилам приличия женщина вообще может не подавать руку для поцелуя. «Добрый день, господин...» «Ох, простите, не представился. Так обрадовался вашему приезду, что и свое имя забыл. Семён Андреевич Клязин, к вашим услугам». «Очень приятно, Ольга Ивановна», — произнесла в ответ. «Так вы предоставите мне доступ к личной магической ячейке?» «Госпожа, непременно, сейчас все подготавливают». В этот момент к нам подбежал молоденький служащий, думаю, лет 18. Пушок на лице только начал пробиваться. «Подпишите бумаги». Протянутые листы тут же оказались возле морды Теодора, устроившегося в соседнем кресле. «Так, это подписывай». Он отправил одну из бумаг мне. «Эту тоже. Стандартные договоры на доступ и на обслуживание». «Так, а это что, господин Клязин?» Он поднял взгляд на улыбающегося управляющего банком. «А что там?» Он непонимающе уставился на зверя. «А, это, Кузьма, ты когда хватаешь бумаги со стола, смотри, что берешь». «Что там?» Я не удержалась от вопроса. «Очень любопытный договорчик», — улыбнулся Теодор, «который мы не собираемся подписывать. На полный перевод всех имеющихся у тебя активов в этот банк». «Нет, мне это не нужно, спасибо, господин Клязин». «Ольга Ивановна, я могу предложить более выгодные проценты по вкладу, чем ваш нынешний банк. На 2, а то и 3% выше. Подумайте, не отказывайтесь заранее». «Семён Андреевич, а зачем это вам? Вы не имеете доступа к магическому кабинету госпожи Варшавской и не можете знать, какие у нее активы», — полюбопытствовал Теодор. «Вы правы, совершенно правы. У меня нет доступа. Но я знаю, что госпожа не бедствует, да и земля слухами полнится», — ушел от ответа управляющий. «Все готово», — сообщил Кузьма, забрав подписанные мной бумаги. «Могу госпожу проводить в магический кабинет». «Свободен, я сам провожу», — пыхнул Клязин, поднимаясь и подавая мне руку, но его опередил молчавший Василий. «Кузьма, остановись, голубчик», — попросила я служащего, который уже развернулся и поспешил к стойке. «Для тебя еще работа найдется. Господин Верещагин, Василий Михайлович, хочет воспользоваться услугами вашего банка». «Пойдемте, господин Верещагин. Вы хотите открыть счет или получить деньги?» Раскланившись, мы разошлись в разные стороны. «Что это?» Мы с Тео вошли в просторную комнату, которая искрилась, словно посыпанная снегом. «Как красиво!» — произнесла я, усаживаясь на стул за пустой стол. «Комната дает пространственный доступ к личной магической ячейке, находящейся одновременно и в банке, и в пространственном кармане. Искрится магия, тут ее очень много», — пояснил Теодор. «Положи обе ладони на стол и потребуй полный отчет по финансовым операциям. Пока этого довольно». Я тут же повторила все, что попросил Тео. «Ой, что это? Откуда все эти цифры?» Над столом возник монитор, но не такой, каким я привыкла на Земле, а прозрачный, показывающий столбики бегущих цифр. Они перематывались, и в какой-то момент мне показалось, что мельтешение никогда не прекратится. «Нужно было даты обозначить», — повинился Тео. «Сейчас все прекратится. Каждодневное начисление процентов отражены. Тоже можно было исключить». Наконец цифры остановились. «Так-так». Теодор щелкал когтем по столу. «Хорошие цифры. Вот такая сумма у тебя лежит на счету». «Откуда столько нулей?» — опешив, посмотрела на Тео. «Это значит, что я баснословно богата? То есть мы богаты? Мамочки, это что, в золоте?» — спросила и засмеялась. «Ну не в рублях же». «Это еще не все. Есть и осязаемые вещи на хранении». Теодор ткнул в небольшую иконку, изображавшую большой золотой кирпич. И на столе начали появляться изображения драгоценностей. Чего там только не было. От серёг с драгоценными камнями до напольных ваз из тончайшего фарфора. «Ты собственной рукой можешь затронуть любое изображение, и предмет появится на этом столе». «В роду Ольги были драконы? Или мой дедушка король? Откуда?» Я не решилась что-то из этого достать. «Ты права. Одна из прабабок по женской линии была выдана замуж за богатого мужчину. Так вот она была 6-й принцессой из очень богатой страны». «Вот это да. Теперь понимаю, почему никому не было дела до какого-то имения почившей матушки. Итак, денег предостаточно. Муж Ольги, то есть мой муж, прожив еще 200 лет, не смог бы промотать состояние женушки. Что ж, если налюбовалась, то давай пополним мой сундук и идем за покупками. Теодор показал, как затребовать нужную сумму в золоте. После моих манипуляций на столе тут же появилась приличная горка, которая незамедлительно исчезла, будто ее слезал кошачий язык. Ох, у меня руки трясутся от увиденного. Это хорошо, что все хранится в столичном банке. Я с тобой, не переживай. И никогда не дам в обиду. Идем. Клязин долго расшаркивался, приглашал к себе в гости и даже делал намеки, что не против приехать ко мне, посетить источник. Я лишь молча кивала головой, не давая ответа. «Можем идти, госпожа». Я выдохнула, когда Василий, сделав свои денежные дела, подошел к нам. «Всего наилучшего, господин Клязин». Оборотень попрощался с банкиром, и мы в сопровождении охраны вышли на улицу. «Верещагин, ба, какая встреча, друг мой, ты ли это?» Сбоку послышался незнакомый голос. «Зольченко, Анатолий!» — воскликнул Василий и кинулся обнимать высокого, даже очень высокого бородатого мужчину в темных одеждах. «Откуда? Какими судьбами, друг? Извини, я сейчас на службе. Подожди!» Он разомкнул дружеские объятия и обратился ко мне. «Госпожа Ольга Ивановна, разрешите после набора воинов ненадолго встретиться со старинным другом?» Я посмотрела на Тео, тот подмигнул. «Да, конечно, Василий Михайлович, мы можем все пообедать после дел в ресторане, что находится в центре города. Мы с Тео сядем за один стол, а вы с господином Анатолием за другой, чтобы друг другу не мешать». «Просто замечательно, Василий. У меня сейчас тоже дела. Приехал по зову. Хорошо, недалеко от границы был, услышал. Я же в гарнизоне все еще служу». Мужчина радостно хлопал друга по плечу, не замечая, что тот нахмурился. «Узнаю, что случилось у нашего собрата, и жду тебя. Расскажешь мне, где жил, чем занимался». Пожав еще раз руку Василию, мужчина, поклонившись мне, ушел быстрым шагом в сопровождении еще нескольких оборотней. Хотя, может, и людей, я так и не начала разбираться, кто передо мной, человек или оборотень. «Теодор, веди, мой верный рыцарь, в царство артефактов!» Улыбаясь незаметно от других, подмигнула Василию. «Идем, принцесса», — поддержал меня Тео. «Но через 2 часа мы будем обедать в самом лучшем ресторане. Не опаздывайте, господин Изорса». «Буду, буду», — засмеялся Василий. Взял с собой 2 мужчин и ушел по рынку вправо. Мы же направились в ряд, где торговали артефактами.